Добрый вечер. Итак, сегодня презентация 9-й книги. Кто-нибудь уже читал? Я 9-ю попытался построить не совсем обычно, то есть подачу информации несколько другую. Я понял, что есть хорошая фраза. Если ты истину не можешь объяснить несколькими словами, то значит, ее нет просто. Поэтому можно говорить как угодно сложно, и можно опять же возвращаться к простоте и выражать все ясными и понятными фразами. Вот у меня такая попытка была, не знаю. Мне кажется, получилось, посмотрим. Но сегодня, как всегда, я, когда представляю какую-то книгу, как сегодня 9-ю, я говорю уже о следующей, о 10-й. Информация будет касаться так. Очки куда? Принеси очки и ручку. Вот так начинается, видите, уже некоторая разбалансировка. Я сегодня как раз захотел затронуть одну тему. И вот эта тема как раз касается последних исследований. Вот смотрите, начинаем. Итак, сегодня презентация 9-й книги. Я сегодня утром говорил, такое состояние прекрасное, презентация, все, а что говорить, я не знаю. Мне говорят, ты что-то придумаешь. Вот я придумал. Значит, вот я так подумал, стаканчик пластмассовый где-то 180 грамм, значит, бутылка шампанского 4 стаканчика. Значит, где-то получается на каждого, на 4 человек одна бутылка шампанского. Я подумал, а почему бы нам это дело не отпраздновать сегодня? Значит, пожалуйста, вносите шампанское. Ручку принеси. Так, а где шампанское? Так, вносите. Так, а что такое? Почему не вносите? Так, ну понимаете, это шутка была, да? Вот почему, в чем смысл такой шутки? Кто-нибудь может объяснить? Это, скажем так, это перетряска привычной картины мира. Так вот, об этом как раз я сегодня хотел говорить. Значит, начнем сначала так. Начнем с рабочей информации. Ее я хочу обкатать просто как, так сказать, сообщение о последних своих исследованиях. А потом уже будем говорить, общаться и прочее. Итак, в прошлый раз я говорил, что есть различные уровни человеческого счастья. Я их пытаюсь максимально обобщить. Почему? Потому что вот недавно звонит мне из Нью-Йорка человек, я его консультирую. Он говорит, какие у меня проблемы? Я говорю, вот ваши проблемы такие, такие, такие. Да, хорошо. Скажите, а вот у моей сестры двоюродный брат, у него сейчас неважно идут дела, а что у него? Я говорю, он мои книги читал? Нет. Я говорю, а зачем ее смотреть? Ну как же? Я говорю, а что еще? Вот вы понимаете, вот у моего тестя там что-то произошло. Я говорю, посмотрите, у вас есть непрохождение травмирующей ситуации. У вас надвигаются серьезные проблемы. Мы сейчас будем обсуждать, как решить проблемы у вашего дальнего родственника, который не хочет ни книги читать, ни меняться. И вы совершенно не понимаете, что вам нужно решить ту проблему, которая вот сейчас конкретно назревает перед вами. И вот меня это поразило. Почему? Потому что человек смотрел кассеты, человек читал книги, но он привык воспринимать мои исследования в аспекте познавательном. Вот мне все расскажут, и я выздоровлю. Вот приблизительно так. О том, что выздоровление связано с собственными изменениями, о том, что иногда один маленький шаг тяжелее сделать, чем самые различные мечты, предположения и так далее. Вот как-то почему-то до него это не доходит. И вот я тогда задумался, в чем дело? Почему это происходит? Я ему говорю, вот поймите одну вещь. У вас идет сохранение любви, когда идет перетряска материального уровня. Это прекрасно. Вы более-менее можете держать любовь, когда идут неудачи, перетряска духовного, поверхностного уровня. Но когда дело касается чувственного уровня, крах желаний, сказать, унижение вас как мужчины, какие-то несостыковки ваших целей, задач, здесь вы не держите никак. Так почему же вы думаете о чем угодно, но не можете сфокусироваться на этом? Так вот, решите эту задачу. Если вы ее не решите, все остальное, все ваши мысли и так далее, не имеют никакой роли. То есть он, у него определенная картина мира, он в ней живет. И несмотря на то, что он читает книги, несмотря на то, что он смотрит видеокассеты, он внутри остается в том же положении. Я постоянно повторяю, как бы вы много не видели, не думали и не понимали, если это не влечет внутреннего изменения мировоззрения, отношения к миру, значит и поведения, информация не работает. И я заметил еще одну поразительную особенность. Самые умные мысли, самая лучшая информация, если они противоречат шкурным интересам человека, они не работают. То есть вот если совпадает с какими-то глубинными моими желаниями, надеждами, целями информация, она принимается легко. Если же она противоречит какому-то моему внутреннему интересу, она воспринимается очень тяжело. Значит, что получается? Информация о божественном принимается тяжелее всего. Потому что магия, вот я проанализировал, почему таким бешеным успехом пользуются книги, вот там «Развитие способностей», «Раскрытие третьего глаза», всякие там суперчудеса и прочее. Потому что все эти книги обещают. Вот вы чего-то хотите, вы получите. Вы на это рассчитываете. Вот это в девятой книге я эту ситуацию пишу. Вы чего-то хотите, вы это получите. Раскрыть способности, пожалуйста. Здоровье, пожалуйста. Исполнение желаний, пожалуйста. В будущем на что-то надеетесь, вы и это получите. И человек испытывает огромное чувство комфорта. Он все получит, и он запоем читает эти книги. А потом у него начинаются проблемы. Религия говорит о другом. Если ты хочешь быть счастливым, умерь свои желания. Откажись на какое-то время от своих целей. Останови свои задачи. Ощути в себе что-то вечное. Откажись от сиюминутного. Значит, что получается? Религия как бы в какой-то степени противоестественна для человеческого тела, для человеческой логики. Чтобы ощутить божественное, нужно отказаться от человеческого, нужно принять потерю человеческого и сохранить любовь. Поэтому божественная информация о божественном, то есть самая серьезная, базовая информация, главная, которая позволяет нам развиваться и выживать вообще по сути, она часто идет вразрез с нашими коренными интересами. Значит, кто может принять информацию божественную? Тот, у кого часто были моменты угнетения жизни, будущего, желаний. И этот человек сумел в этих потерях, в этой перетряске выжить душой, сохранить внутреннее достоинство, то есть любовь, не озлобляться ни на других, ни на себя. Поэтому я понимаю, когда меня спрашивают, почему на Западе книги мои не идут, причина очень простая, потому что Запад поклоняется своим желаниям. Здесь все-таки это вот это преклонение перед будущим, преклонение перед идеалами, духовностью, оно и перед материальным в течение десятилетий перетряхивалось так, что нам легче ощутить божественное и поверить в Бога. Вот я в девятой книге пишу, что в Германии, вот я там как решил, сказать, сделать последнюю такую попытку перевести книгу, сказать, на немецкий язык, может быть, кто-то напечатает, перейдет. И вот женщина, которая эту книгу стала издавать, она мне призналась. Она говорит, ты знаешь, говорит, начали книгу распространять как-то, принесли в магазин. Как дадут продавцу ее почитать, он тут же заболеет. Дали другому, опять заболел. Директор магазина вызывает парня, который книги принес, и говорит, забирай книги, чтобы ты больше не появлялся. Мне, так сказать, народа скоро не останется. А почему? Потому что идет, когда человек внутренне ориентирован в другую сторону, идет ошибка достаточно приличная. Но я рассказывал на одной из лекций, кажется, даже в Москве, как один мой знакомый, у него ликероводочный завод свой, и он решил спасти, если не человечество, то всех работников завода, и стал часть зарплаты выдавать моими книгами. Ну и завод разорился, лопнул. Он говорит, было 180 человек, осталось 12 там или 15. То есть серьезная информация должна идти потихоньку. Так вот, относительно серьезной информации. В прошлый раз я говорил, Есть тема материального, есть тема духовного, есть тема чувственного, есть тема будущего. И с будущим у меня проблемы, у меня еще это не закрыто. Сохранить внутреннее добродушие, любовь, когда рушатся мои надежды, идеалы, я еще достаточно не могу, я об этом честно вам признался, и проблемы какие-то были, как вы видели. После лекции ко мне подошла одна женщина, которая у меня была уже на приеме, причем не один раз. У нее состояние было ужасающее. Она меня спросила только одно, я умру или нет. Я видел, насколько ей плохо. Я посмотрел, что происходит. Всего-навсего идет очищение. С потомков вот эта тема преклонения перед духовностью, перед будущим идет, и через ее состояние она должна... Все-таки состояние – это ориентация на любви, которая была на лекции, и оно должно перебурлить, пройти, и это очищение достаточно болезненно все-таки должно происходить. Я подумал, если на лекции я просто коснулся темы, что интересно происходит на тонком плане? Я всего-навсего говорил о каких-то моментах, но поскольку я с ними работал, то хотите или нет, когда я говорю, я вас к ним подключаю. Поэтому я понял, почему я болею, когда пишу книги, почему я понял, какие у меня в последнее время достаточно серьезные проблемы перед каждым выступлением. Вот сейчас я хриплю, легкие, я думал вообще, смогу ли выступать сегодня. И это была как раз опять тема будущего. То есть будущее непредсказуемое. И что нужно делать? Нужно отпустить свои цели, надежды и полагаться на божественную волю. Тогда информация будет более чистой. Значит, если я как-то замахиваюсь на какую-то более-менее серьезную информацию, я должен ее представить чистой. А для этого во мне должны быть унижены последовательно все ступени человеческого. Так вот, хочу вас порадовать. С будущим я более-менее справился. Но оказалось, что за будущим... Да, это радует. Да. Но оказалось, за будущим есть еще одна структура, еще более масштабная. Я с ней пока не справился. Это я на всякий случай. Вот, но как бы я постараюсь с вами поделиться информацией, как с ней справляться. Так вот, сначала чисто технические аспекты вот моих последних исследований. Я 2 дня назад говорил с женщиной. Она живет в другой стране. Первая, так сказать, у нее проблема, с которой она обратилась, кажется, был рак. Я с ней пообщался, объяснил, в чем проблема. Я говорю, понимаете, там была ревность, там были обиды на близких, там было уныние. И эта тема проходила как зависимость от отношений, тема ревности и обид. Она все поняла, поработала, рак исчез. Проходит год, диагноз ставит опять рак. Я смотрю, я говорю, вы знаете, есть одна закономерность. Вот вы в материальном уровне, скажем, вы потеряли деньги, и у вас возникает недовольство мощное другими собой. Значит, у вас потом появляются проблемы. Вы материальный аспект отработали, у вас все нормально. Проходит время, выплывает заново проблема. Я смотрю, та же самая проблема, та же самая ситуация. Но оказывается, она прошла не только на уровне финансовом, она ушла еще дальше. Вы не только сожалели о том, что деньги потеряли, а вы еще обвиняли себя, как же у меня не получилось. То есть тема способностей пошла. Отрабатывайте здесь. Проходит время, выплывает, скажем, еще новая проблема. Я смотрю, тот же самый поступок, та же ситуация. Но там еще были моменты не просто неудачи, унижения способностей, там был крах желаний. А желания, чувственные аспекты, они уходят еще глубже. Значит, нужно опять возвращаться к этому моменту и проходить его по всем уровням. То есть перетряска иногда чисто внешняя, она может уйти достаточно далеко. Поэтому женщина, я ей объясняю, вот одна женщина влюбилась, а он ушел, и не получилось у них отношений. Она испытала достаточно долгое чувство как бы недовольства, уныния. У нее через 10 лет проблема. Вторая не захотела жить. У нее через 10 лет заболевание. Третья попыталась покончить жизнь самоубийством. У нее через 10-20 лет рак, а у ее детей развал по судьбе. Мы видим совершенно разную картину заболеваний, а механизм, в принципе, один и тот же, только степень погружения, степень агрессии к любви разная. Так вот, я, когда мне эта женщина позвонила, я говорю, изложите сейчас, какие у вас проблемы. Она говорит, у меня недавно был инсульт, первое. Я говорю, хорошо, что дальше? Поэтому я пью сейчас, загустела кровь, была сердечная аритмия. Это все привело к сгущению крови. В результате инсульт. Она говорит, я пью разжижающее лекарство, я, говорит, уже не могу, просто физически не могу их принимать, но мне врачи сказали, иначе я умру. Я говорю, что-то еще есть? Да, еще есть проблемы с кишечником, образование пошло в кишечнике. Что еще? на позвоночнике что-то, типа костной мозоли начинает вырастать. Я говорю, как вы считаете, с чем это связано? Она говорит, ну я не знаю, но, наверное, также что-то нарушило. Я говорю, вот давайте так, мы начинаем смотреть в свете моих нынешних исследований. Готовность сохранить любовь, когда идет перетряска материального уровня. 93%. Высокая, прекрасная. Готовность сохранить любовь при перетряске духовного уровня поверхностного. Неудачи, неприятности, обманы. Плюс 80. Высокий процент. Прекрасно. Готовность сохранить любовь при перетряске чувственного уровня. Унизили как женщину. Неудачи, крах желаний и так далее. Плюс 70. Прекрасно. То есть, я говорю, по первым трем уровням вы здоровый человек. Смотрим дальше. Готовность сохранить любовь при перетряске будущего. В несколько раз хуже смертельно. Корни желаний уходят в будущее. И если мы не можем принять перетряску будущего с сохранением любви, то тогда рано или поздно начинаются у нас проблемы на верхних слоях. И я объясняю. Вот смотрите, с будущим у вас проблемы. Это означает сохранение любви, когда идет крах целей. Что такое будущее? Это цели, надежды, развитие, красота, духовность, справедливость, нравственность. То есть высшие моменты человеческих чувств у нас сопрягаются с будущим. Итак, когда у вас идет предательство, несправедливость, развал ваших целей, надежд, сохранение любви, вы не удержите. Это первое. Второе. Если у вас проблемы, у вас зависимость от будущего, значит, у вас агрессия к будущему. Если у вас есть агрессия к будущему, значит, у вас агрессия есть к своим детям и внукам, потому что дети и внуки – это будущее. Пока у вас есть агрессия к детям и внукам, молитва за них неэффективна. Она говорит, вот моя внучка неуправляемая. Вот она дико настаивает на любом своем желании. Она очень раздражительная. В ней есть эгоизм. Я говорю, вот смотрите. Раздражительность – это отстаивание своих целей. Это защита будущего. Осуждение – защита будущего. Когда она эгоистично себя ведет, это отстаивание своих желаний. То есть что мы видим? У нее идет ориентация не на любовь, а на свои цели, на свою духовность, на свои желания. Чем сильнее она на этом настаивает, тем болезненнее она будет принимать очищение, которое пойдет через мужчину. Чтобы родился здоровый ребенок, должно быть последовательное унижение всех ступеней человеческого счастья. Материальный, духовный, чувственный и уровень будущего и жизни. Ее поведение сейчас показывает, она вряд ли примет будущее очищение. Вряд ли могут у нее появиться дети. Значит, автор того, кто ее сделал такой, должен страдать. Это вы. Когда вы должны были родить вашего ребенка, вам давали испытания, вы их явно не прошли. Она говорит, да, я хотела очень ребенка, но муж меня бросил после беременности, или не помню, или во время беременности, и я очень сильно его ненавидела, я не хотела своего ребенка, из желанного он стал нежеланным, у меня было уныние. Я говорю, дело в чем? Дело в том, что у нас есть пограничные зоны, когда у нас открыто подсознание. Это зоны нашего рождения, половое созревание, первая любовь и когда мы рожаем детей. Если в эти моменты мы даем агрессию к любви, не принимаем очищение, то мы можем загрузить себя, свое подсознание, своих потомков на достаточно большие сроки. К чему это говорю? К тому, что когда ко мне приходят десятки людей и излагают иногда фантастические истории, иногда это трагедийно, так, что... можно писать роман, и люди будут обливаться слезами. Иногда это выглядит, как полная мистика. Иногда просто полный распад и медленная гибель всего рода. Мне рассказывают десятки, сотни и тысячи историй, и все это укладывается в элементарный момент закрытия будущего, неумение сохранить любовь, когда рушится желание будущее. Поэтому сейчас... Когда люди по инерции, прочитав мои первые книги, говорят, ну расскажите, вот как там, а вот расскажите, как у моих детей. Я говорю, я ваших детей смотреть не буду. Если вы сейчас не можете сохранить любовь при перетряске глубинных уровней, что говорить о ваших детях? Зачем мы будем говорить, где он упал? Почему он не хочет учиться в школе? Почему у него проблемы со зрением или со слухом или с памятью? Все это укладывается в одно. Вы не додали ему любви. Вы не додали любви, потому что вы не могли ее сохранить, когда шло очищение вас, освобождение от человеческого, когда были перетряски всех слоев человеческого счастья. До сих пор вы это не умеете. Можете помочь вы реально своим детям и внукам? Не можете. Нужно их смотреть? Бесполезно. Зачем мне тратить силы? Зачем вам отвлекаться на то, какие у них есть проблемы? Вам нужно решить один вопрос. Вам нужно измениться и научиться проходить эти ситуации. Вот это тема, которая выходит все сильнее. Почему еще будущее? Я говорил, потому что сейчас начинается повышенный контакт с будущим, начинается, соответственно, очищение, дестабилизация. То есть любой человек получит будущее только тот, кто за него не зацеплен. Значит, люди раздражительные, осуждающие, боящиеся будущего или унывающие, это есть неверие в себя в будущем, эти люди в ближайшее время обречены на очень серьезные проблемы. Я об этом говорил, я еще раз хочу повторить, почему. Потому что почему-то мы все так устроены. Можно слушать тысячи раз какую-то информацию, но реально ее веришь. Вот я пытался заниматься языком, и вот я смотрю в книгу, не учу, не запоминаю. Оказался в стране, мне нужно говорить, я вспомнил то, чего никогда не помнил, сразу же затараторил. Я помню, как в Майами были, сколько там, лет 8 назад, я по-английски знал два слова. А попали в ситуацию, где никого. Выяснилось, что я знаю очень много. Я уже с шофером поговорил, как гостиницу снять, он сказал, что его брат может устроить, цены назвал. Мне жена говорит, слушай, да ты же прекрасно владеешь английским. Я говорю, я десяток слов максимум знал. Вот когда надо, мы можем делать чудеса. Но вот для того, чтобы убедить, что это надо, вот для этого нужно какое-то сделать, не знаю, можно сказать, определенный подвиг. Потому что обычно мы только под давлением обстоятельств начинаем что-то делать. И вот я упростил максимально информацию для того, чтобы человек понял, нужно сделать элементарную вещь. Нужно сохранить любовь в любой ситуации. Но когда просто это сказать, да, он скажет, да, я сохраняю. Но когда его предадут или он должен завтра умереть, он не сможет. А когда я это все описываю, как это выглядит, как выглядит крах будущего, как выглядит крах желаний, как выглядит перетряска поверхностного уровня. У человека есть иммунитет. Он знает, что с ним может произойти и как нужно себя вести. И это работает. Я поэтому все меньше стал говорить о различных нюансах. Я все больше говорю о конкретном одном действии. Сделайте первый шаг. Ощутите, что любовь не поддается, ею нельзя управлять. Нет во Вселенной никакой причины, которая бы оправдала агрессию к любви. Если вы это почувствовали, вот я недавно еще начал пациентам такую фразу говорить, любовь важнее справедливости, любовь выше правоты. Значит, даже если вы чувствуете, что к вам несправедливо отнеслись, вы не имеете права отрекаться от любви к этому человеку. И вот когда понимаешь, что любовь выше справедливости, развития, красоты, духовности, вот тогда начинаешь испытывать реальное истинное счастье. Так вот, я вам перечислил 4 уровня. Материальный, духовный, чувственный и будущее. Недавно одна женщина на приеме говорит, скажите, пожалуйста, а что будет за будущим? Я говорю, я думал, что уже ничего не будет, кажется, будущее. Но когда тему будущего отработал, начала выходить какая-то еще одна структура, перетряску, которую я не прохожу, и я понял, я ее назвал общей структурой. То есть она связана и с будущим, и с прошлым, и с настоящим. Она связана, включается она, я как посмотрел, когда идет смерть, то есть разрушение и прошлого, настоящего, будущего. Включается она тогда, когда идет разрушение картины мира. Что получилось? Достаточно любопытно. Оказывается, то, что мы называем картиной мира, на это уходит огромная энергия, и это для нас гораздо более значимо, чем наша жизнь. То есть крах картины мира гораздо для нас опаснее, чем наша жизнь. Почему? Потому что когда разрушается наше тело, наша информационная структура живет, она продолжает описывать мир, взаимодействовать с ним и адаптироваться к миру. Когда как бы рушится картина мира, это значит адаптация на тонких планах разрушается, которая обнимает не одну жизнь и не один мир. И здесь, оказывается, психотравма может быть гораздо больше. Так вот, У меня я замечал какие-то моменты внутренней агрессивности, которые, хоть я и работаю, и прохожу, и крах будущего, и желания, и так далее, внутренне чувствую я, она не уходит. И когда я дошел до этой общей структуры, которая связана с жизнью, я промоделировал ситуацию, допустим, я должен погибнуть, меня должны или убить, или я должен умереть от болезни и прочее. И я это принял, и вдруг я заметил, агрессивность ушла. Значит, у меня моменты зависимости были достаточно глубоко и достаточно масштабно. Вот, может быть, это одна из причин, почему я этим исследованием занимаюсь, чтобы как бы победить в себе вот это. Так вот, что получилось? Что получилось? Я начал подсчитывать, что происходит, когда идет дестабилизация картины мира. Оказывается, у нас есть определенная порция энергии. Она тратится на главные человеческие функции. Это еда, дыхание, секс, жизнь и картина мира. Так вот, я посмотрел, если, скажем так, поститься, голодать какое-то время, выделяется энергия, которая раньше шла на еду, 20 единиц. Если заниматься дыхательными техниками, ну, скажем, 20-100 единиц. Если идет воздержание сексуальное, энергия до 800 единиц выделяется. То есть, эта энергия может идти на наши изменения. Если идет разрушение жизни, энергия может выходить на 1000-1200 единиц. При разрушении картины мира энергия идет на 2200 где-то в среднем. Если человек голодает больше 24 дней, тоже достаточно мощный всплеск. К чему я это говорю? К тому, что оказывается, многие, те, кто хотят работать над собой и хотят меняться, они налетают на элементарную проблему. Нет сил. На изменения. Где их взять? Так вот, силы берутся, оказывается, в этих моментах. Когда человек постится, голодает, у него появляется порция энергии. Если в этот момент он не переживает, то есть внутренне выключается из всех моментов, энергии больше. Если еще в этот момент у него идут какие-то, ну скажем так, ощущения мощного неблагополучия, перетряски какой-то жизненной, и он это принимает, высвобождается еще большая порция энергии. Если человек испытывает ощущение смерти, вот я должен умереть, в этот момент, оказывается, идет огромный выброс энергии. И вопрос заключается главный в чем? При стрессе идет выброс энергии. Главное, куда ее направить. Я это назвал главной стрессовой эмоцией. Обычно при стрессе, когда идет угроза жизни или торможение наших главных функций, главная наша эмоция – это страх, ненависть или уныние. И получается, что освободившаяся огромная энергия идет на разрушение. Я тогда возвращался в 91 год, когда мне поставили диагноз рак, метастазы, шанса выжить нет. Что я сделал? Я интуитивно пошел по правильному пути. Первое, я себе сказал, я должен скоро умереть. Пошел выброс энергии. У меня нет будущего. Значит, я отказался, сказать, принял потерю не только жизни, но и своего будущего. Через 3 дня у меня уже не было страха. Пошел еще одна порция выброса энергии. Я перестал чего-то желать. Я сказал, мне это уже не нужно. Пошла еще одна порция энергии. Я сказал, теперь меня заботит не мое тело, а только моя душа. Значит, я стал концентрироваться на своей душе. В Библии нашел слово «любовь». И вся эта энергия ушла в понятие «любовь». После этого все изменилось. Значит, что получается? Вывод простой. Очень важно правильно вести себя вести, когда мы умираем, когда рушится представление о мире, когда как бы мир жесток к нам, когда мы оказались в сложной ситуации, когда мы голодаем или воздерживаемся еще от чего-то. Почему многие начинают заболевать, когда голодают? Потому что он голодает, идет выброс пакета энергии большого, а он думает не о любви, он думает о своем здоровье. Я поголодаю, буду еще здоровее. И вот те техники, которые подразумевают именно здоровье, я очищаю организм, я буду здоровый. Я поголодаю, я буду здоровый. Я уединяюсь и молюсь, я буду здоровый. В конечном счете концентрация идет на физическом теле. А когда процесс идет с пониманием, что вот это ограничение, эта энергия должна быть направлена на любовь, вот тогда мы реально начинаем меняться. Что любопытно. Недавно, как вот выглядит эта эмоция со стороны, крах жизни и крах картины мира. Недавно мы въехали в новую квартиру. Я захожу в спальню. Спальня гораздо меньше, чем в предыдущей квартире, и квартира меньше. У меня ощущение неприятия. Я не хочу здесь жить. Меня это не устраивает. Через несколько минут я начинаю задыхаться, идет дикий кашель. Я смотрю, в чем дело. Отречение от любви к окружающему миру из-за унижения общей структуры. Тогда я понял, общая структура связана с легкими. Почему? Я задал себе вопрос. И понял. Мы, первое, как мы взаимодействуем с миром, реально, не зрением и слухом, а легкими, слизистая легких берет воздух. То есть это самый первый, самый сильный контакт с окружающим миром. Поэтому, если я не люблю этот мир, если я им недоволен, это означает, если я не люблю этот мир, значит, я давлю чувство любви. Вот все, чем мы отрекаемся от любви, должно отмирать по закону природы. И если я отрекаюсь от любви к окружающему миру, то тот орган, который я в первую очередь с ним взаимодействую, легкие, тут же начинают страдать. Вот после этого меня иногда задают вопрос, почему в тюрьмах так туберкулез часто болеют? Потому что человек не принимает ситуацию, в которой он оказался. Он не хочет быть внутренне в тюрьме. И начинается туберкулез. То есть легкие связаны с проблемой с легкими, с неприятием судьбы и неприятием этого мира. У меня была ситуация, в юности я поступил в Суворовское училище. И это одиночество, другая жизнь мне не особенно нравились. Через 2-3 месяца у меня появился бронхит. Бронхит все усиливался. Меня поместили в санчасть. Прокололи где-то 60 уколов антибиотиков. Пролежал я там чуть ли не 2 месяца. Меня собираются выписывать, смотрят, а у меня процесс еще хуже. Мне говорят, у тебя туберкулез. Повели, сделали анализы, туберкулеза нет. И тогда был очень любопытный момент. Начальник санчасти мне сказал, ты знаешь, говорит, ну так намекнул, типа, ты обречен. Один шанс, возвращайся. И, он логично рассудил. То есть, если не жилец, то помрет, и не надо ему в санчасти. Вот я вышел, еще более больной, чем я пришел туда. И я стал обливаться водой, вытираться по утрам. Я как-то внутренне принял свою судьбу. Все, я выздоровел через 2-3 дня. Что получается? Я потом начал анализировать эти моменты. И получилась любопытная картина. Вот меня недавно спрашивали, что такое легочная пневмония? Почему она появилась? Вот в свете этого можно объяснить. Если появляются проблемы с легкими, это означает, что на тонком плане мы не принимаем этот мир. В каких случаях это бывает? Это означает, мир начал меняться, а мы его принять не можем. Идет неприятие, начинают страдать легкие. Если в мире появилась легочная пневмония, это означает, скоро у нас будут серьезные изменения, которые мы не готовы, которые мы не хотим принимать. Меня удивило, что это появилось в Китае, потому что обычно у китайцев тема принятия своей судьбы всегда была четкой. В последнее время энергетика Китая странно выглядит. С одной стороны, какие-то элементы мощнейшего неблагополучия, с другой стороны, гармонии. Но вот это весьма плохой знак. Почему? Потому что уж если, на Восток, для которого тема принятия судьбы была всегда абсолютной, начинает быть источником легочных проблем, это означает, что человечество на тонком плане, на уровне жизни не берет, не адаптируется к новым условиям. Значит, проблемы могут быть, сами понимаете. То есть, что отсюда следует? Если у вас начинаются проблемы с легкими, как это лечится? Даже просто аутогенная тренировка. Я принимаю свою судьбу. Я принимаю этот мир. Я принимаю все, что происходит в мире, оно происходит по божественной воле. Я полагаюсь на божественную волю. То есть момент принятия мира, момент принятия божественной воли во всем позволяет сгармонировать эту структуру. То, что она будет вылезать все сильнее, я не сомневаюсь. В первую очередь, эта тема я считал Америки. Почему? Потому что в Америке, почему у меня именно с квартирой легкие посыпались, я понял, потому что мы внутренне, наша картина мира очень сильно привязана к месту проживания. Место обитания, место проживания, квартира. Поэтому, когда идет перетряска картины мира, это связано с какими-то постоянными нашими базовыми функциями. Так вот, из всех стран Самой стабильной является Америка. 200 там лет, больше 200 лет не было ни войн, ничего. И вот этот момент незыблемости, стабильности, он, судя по всему, достаточно сильно пристегивает цивилизацию к основам человеческого счастья. И дальше начинается резкое усиление зависимости от будущего. А когда у человека закрывается будущее, это начинается и гомосексуализм, и начинаются проблемы с желаниями, когда ожирение во всей Америке, и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы, что мы видим? Для того, чтобы цивилизация возродилась заново, она должна так же, как, скажем, женщина перед зачатием ребенка, пройти все стадии очищения. Цивилизация должна пройти перетряску материальную, духовную, чувственную, перетряску будущего и перетряску структуры мировоззрения и жизни. Если цивилизация на тонком плане сохраняет любовь и проходит все эти стадии, тогда обновление и появление новой цивилизации происходит безболезненно, красиво и идет просто как этап развития. Если же этого нет, тогда рождение новой цивилизации идет в муках, как идет в муках рождение несовершенного ребенка. Если женщина где-то не прошла ситуации, у ребенка усиливаются эти проблемы, и значит, чем больше будет угрозы для жизни в момент по его появления, тем больше шансов у него выжить потом. И вот начинается: задохнулся при родах, нахлебался воды, лежал в реанимации 2 дня, родила кесаревым, родился, сказать, тяжело, сказать, со стафилококком. Я писал, я лишний раз в этом убеждаюсь. Стафилококк есть в животе каждого ребенка и каждой женщины. Но если есть мощная программа самоуничтожения, только тогда он вспыхивает и часто уже не лечится антибиотиками. И у ребенка, и у матери может быть достаточно долго стафилококк. Это всего-навсего неприятие мира. Это неумение пройти травмирующую ситуацию. Это взрыв агрессии к миру, который превращается в программу самоуничтожения и блокируется стафилококком. Вот модель, что вирус, болезнь – это плохо, а мы хорошие, она пока в научном мире существует до сих пор. Я сторонник другой модели. Я пока не видел ее, сказать, тех, кто ее бы выдвигал, эти мысли, но я думаю, что такие люди появятся. Я до сих пор уверен, что болезни создаем мы сами. И новые вирусы появляются не где-то там в кошках, как вот доказывали ученые, что вот дикие кошки в Китае принесли новый вирус. Я понял, как появляется новый вирус. Вот скажем так, вот есть человек, у него появляется неприятие мира на каком-то из уровней. Пока это у одного человека, у него будет проблема по судьбе. Но если это программа распространяется на большое количество людей, она должна блокироваться масштабно. И тогда вот эта программа самоуничтожения должна останавливаться какой-то инфекцией. И обычный вирус, который есть в каждом человеке, начинает мутировать. Он должен мутировать так, чтобы эту проблему, эту программу самоуничтожения связать. И вот насколько опасна и глубинна программа самоуничтожения, настолько опасным становится вирус. Он опасен для тела, но он спасает энергетику. Поэтому, если мы идем в этом плане рассуждая, то мы можем говорить о том, что в ближайшее время в нашей цивилизации должны появляться все более мощные вирусы, которые будут все меньше поддаваться лечению. И эти вирусы как раз что должны делать? Они должны выполнять функцию адаптации к миру и глушения программы самоуничтожения. Значит, еще один вывод. Вот почему эпидемии гриппа бывают в декабре-январе? Вроде бы все логично. Да, холодно, дрызгано, идет смена климатическая, иммунная система подсаживается, витаминов нет, адаптации нет, мы болеем, значит, нужно усилить иммунную систему, нужно глушить вирусы, и все будет нормально. Вроде бы все правильно, но иммунная система – это энергия. Энергия идет из любви. Почему мало любви, тогда задаем вопрос, ибо заболевает человек? Потому что человек не принимает новую ситуацию внутреннюю. Зима, холодно, слякотно, нет приятия. Нет приятия у большой группы людей, значит, скоро должна появиться инфекция. Значит, что нужно делать в первую очередь, когда есть заболевание гриппом? Нужно использовать это для работы над собой. То есть, если говорить о техниках работы, о техниках помощи своей душе, то одной из лучших техник является заболевание гриппом. Особенно легочным и кишечным. Потому что не теряйте время. Я думаю, в ближайшее время такая возможность будет у каждого. Просто когда понимаешь, что вот эта болезнь – это освобождение энергии, это возможность привести себя в порядок на тонком плане, тогда это здорово. Поэтому очень важно ни в коем случае не заниматься никакими делами во время гриппа. Грипп глушит жизнь, цели, будущее и желания. Поэтому, если во время гриппа вы ваше желание, так сказать, упорствуете, нужно сделать то, нужно сделать это, вот цель поставил, нужно ее сделать, это самое худшее, что можно сделать. Идет ошибка. Грипп лечит от зацепленности за цели, за желания, а вы настаиваете. Поэтому, если у вас грипп, в первую очередь отказывайтесь от всех планов, от всех целей и желаний, лежите, расслабляйтесь и молитесь. И вот тогда это будет самый лучший эффект. То есть, вы во время гриппа будете не болеть, а получать новые порции энергии. Вот этот момент очень важен. То есть правильное отношение к проблеме позволяет не просто ее решить, а позволяет, то есть неприятность превращается в спасение и помощь, если мы к этому правильно относимся. Так вот, я вот думаю, зал, будем диагностироваться будем или нет? Ну давай, так, листок бумаги, да? Так. Значит, надо было, конечно, зал, может быть, до посмотреть, но все равно. Значит, итак, в свете того, что я сказал, посмотрим состояние зала. Готовность сохранить любовь при перетряске материального уровня. Не понял. Такого не бывает. Я всегда же говорю, у вас плюс 50, у вас минус 50, неважно. У вас плюс 80-90, очень хорошо. Но плюс 120 я еще не видел ни разу. У меня шкала оканчивается сотней. Но это действительно уникально. Идем дальше. Готовность сохранить любовь при перетряске духовного уровня поверхностного – 97. Готовность сохранить любовь при перетряске желаний – плюс 10. Хорошо работаем на поверхностном уровне. Готовность сохранить любовь при перетряске будущего – минус 400. Готовность сохранить любовь при перетряске картины мира. В 7 раз хуже смертельного. Из них 5 приходится на Россию. Объясню. Я заметил одну любопытную вещь. Если человек совершает преступление против любви, исходя из своих личных интересов, он на 100% за это отвечает и будет, и он, так сказать, и его дети, и внуки нести эту проблему. Если его поведение обусловлено социальным воспитанием, его государство сказало, ты должен ненавидеть классовых врагов, ты должен презирать людей, так сказать, бездуховных и так далее, то нарушение будет сбрасываться не только на него, но и на карму государства. Вот я заметил, если у человека идет загрузка больше, чем 3-4 поколения потомков, все остальное, степень его нарушения, будет сбрасываться на группу людей, которые как бы его на это... Вот я не понимал, почему... Вот по моим данным, я смотрю, иногда загрузка идет, программа 5, 7, 10, 13 поколений потомков. В Ветхом Завете дается четко. Бог наказывает до третьего, до четвертого колена. Куда деваются остальные? Для меня это был парадокс, который я не понимал. И только недавно, когда я начал смотреть, ну, по мере того, как я работаю, все-таки стараюсь приводить себя в порядок, идет допуск на более тонкие планы и начинаю больше видеть. И вдруг я с изумлением увидел. Человек нарушает закон, идет удар на него и вдруг отлетает в сторону на группу людей. И до меня дошло. Если государство воспитывает человека так, что он отрекается от любви к Богу, что он убивает свою душу, не только этот человек должен погибнуть, должно погибнуть государство, которое его отторгает от Бога. Если государство помогает человеку ощутить божественное, это государство должно жить, и эта страна должна жить. Так вот, что получается. При разрушении картины мира, при разрушении жизни как таковой, в 7 раз хуже смертельного у всех ситуаций, но 5 приходится на государство. Это означает, что наша психология, наша картина мира, они весьма далеки от совершенства. И на тонком плане у нас еще должны быть проблемы. Проблемы у России должны быть и должны быть серьезные. В каком плане? И в плане будущего, и в плане общей структуры, жизнь и так далее. Пока мы не переболеем этим, пока не сформируется понимание у многих, и затем в государственных, сначала в культуре государства, театр, искусство, кинематограф, потом уже, так сказать, в официальных структурах, когда сформируется понимание прощения, любви, вот тогда это государство может жить без катаклизмов, оно будет иметь право на стабильность, и оно за свою стабильность не будет расплачиваться бездетностью, гомосексуализмом, как это происходит на Западе. Да, там высокий материальный уровень, там высокий уровень цивилизации. Но идет за счет того, что поедается культура и поедается душа. Тело процветает, душа вырождается. В России, сказать, вырождение души блокируется болеющим телом. Но если мы будем, сказать, в нашей Госдуме, в нашей культуре думать только о том, как устроить свое тело и свой комфорт, не думая о душе, мы достаточно быстро пойдем по пути западных цивилизаций и их вырождения, которые мы уже наглядно видим. Вот, кстати, насчет нашей, так сказать, официальной культуры. Вот мне было интересно, недавно же были выборы в Думу. И вот я смотрю, какие партии побеждают. Ну, то, что победила партия «Единство», это понятно. Страну почти разворовали, страна распадается. И, естественно, тот, кто хочет ее как-то собрать, привести в порядок, естественно, за этих людей будут голосовать. Я не мог понять, почему партия Явлинского не набрала процент. Вроде бы достаточно понятные фразы, достаточно последовательное изложение своей программы. Вопрос, почему не стали голосовать? Как вы думаете, почему? Что? Скажем так, я начал диагностировать. Выяснилось, там очень сильная зацепка за идеалы, за будущее. А это уже знаем, что такое. То есть, вот если партия, единство, вот конкретно, вот нужно сейчас спасать страну, нужно сделать то, другое, третье. То есть конкретная программа, не привязанная вот к тому, как должно быть, сказать, вот есть в настоящем вот этот хлев, который нужно разобрать. А здесь мы должны быть такими, мы должны быть вот такими. Мы должны быть, то есть идет опять же идеализм, концентрация на светлом будущем, на идеалах и так далее. Не в такой степени, как у коммунистов. Тогда я продиагностировал коммунистов. Я думаю, по случаю, так сказать, презентации мне простят, но такие вещи, как бы увлекаться диагностикой политиков, нежелательно. Ну ладно. Что у коммунистов? 13-кратное пожелание смерти людям из-за кумирства будущего. Но это уже злодейство. То есть коммунизм вообще, если мы вдумаемся, сама суть коммунизма – это блестящая идея. Это идея единства, заботы о детях, это идея помощи слабым. Все работает прекрасно. Эта идея, в ней только один есть нюанс. Эта идея будет работать тогда, когда мы все будем сознательными. А это невозможно. Так вот, что получается? Самое, как сказала однажды академик Бехтерева об одном исследователе, она сказала блестящую фразу. Если бы он был шарлатаном, это было бы полбеды. Самое страшное, что он полупрофессионал. Вот когда человек говорит что-то, чувствует, но не доделывает это, вот это самое опасное. Так вот, в коммунизме есть колоссальная значимость. В коммунизме есть понимание. Вы знаете, вот сейчас весь мир потихонечку приходит к тому, о чем говорили коммунисты. К тому, что все-таки вот эти миллиарды в руках одного человека мало имеют значения. Он, когда он их сначала создает через свое развитие, ум, интеллект и так далее, это показатель его, оценка его развития, это нормально. Но потом, когда миллиарды его начинают работать на него, у него идет вырождение души. И вот здесь по логике, я думаю, со временем это произойдет. Человек, который прибежал к финишу, получил огромные деньги, он просто потом их должен отдать и создавать снова, как... чтобы его душа не закисала. То есть этот момент как бы накопил, отдай в общий банк. Но для этого нужно что сделать? Нужно, во-первых, чтобы контроль был над этими средствами. Это первое. Второе. Идея, скажем, поддержки слабых в коммунизме. Ребенка необходимо поддерживать, он слабый. Ему нужно давать равные всем детям стартовые возможности. Тогда это будет нормально. Нельзя выделять детей. Они должны быть одинаковы совершенно. Но если ты потом лентяй, то ты не должен получать того, что получает умный. Коммунизм лентяя уравнял с энергичным и умным. Значит, что получается? Тот, кто не работает, не хочет работать, получает, а на него кто-то должен пахать. Значит, умный, энергичный внутри начал вырождаться. Может быть гармоничным такое государство? Не может. Значит, к чему мы приходим? Что идея коммунизма имеет достаточно красивое обоснование, но она не может решаться, если не решено психологическое состояние человека. То есть нужно понимать, вот в каких случаях человеку можно помогать, в каких нельзя. Нужно понимать, что люди еще не готовы к тому, чтобы развиваться, потому что сама идея непрерывного развития, прохождения вперед, она гораздо важнее, чем идея потребления. Вот когда мы все научимся, что такое божественное? Божественное – это отдача. Вот вся Вселенная развивающая, раздувающаяся – это постоянное превращение любви в энергию, в пространство, во время, в материю. Но если быть точным, во время, в энергию, пространство и в материю. Вот это божественное, это цикл. И потом вот эта вот раздувающая Вселенная, в которой все больше приходит любви, она развернется и уйдет назад в любовь. Значит, чтобы ощутить божественное, мы должны постоянно отдавать. Мы должны давать энергию материального плана, физического, мы должны давать энергию, сказать, более тонких мысленных планов, чувственных и энергии любви. Причем все больше, переходя на энергию тонких планов. И вот когда для нас ощущение отдачи, то есть непрерывной внутренней работы самоотдачи станет счастьем, вот тогда можно на Земле создавать коммунизм. Потому что тогда никто, тогда не будет лентяев. Потому что все поймут, что лень как отдых от какой-то программы, это понятно, но лень как потребление, высасывание у кого-то денег, энергии, сил, этого не будет. И когда не будет лентяев, тогда миллиарды не нужны человеку. Почему? Потому что его миллиарды будут убивать его детей. Они будут потребителями. У них не будет импульса к развитию. Значит, ребенка должно быть что? У него должно быть минимум всего и максимум защиты. Вот тогда он будет отдавать. А если ребенок с рождения имеет сотни миллионов, он уже потребитель. В нем гасится жизненный импульс. Он уже полумертвый на тонком плане. И это первыми объяснят философы, психологи, а потом уже поймут все остальные. То есть общество неизбежно обречено все больше, скажем, напоминать то общество, о котором мечтали коммунисты и социалисты. Но сначала общество должно переродиться внутренне. Мы к этому идем. А когда, еще раз хочу подчеркнуть, когда есть какая-то разумная и даже гениальная идея, если она недоработана, это может стать катастрофой. Вот представьте, юную красивую девушку. В нее влюбляется мужчина, они ложатся в постель. Это великолепно. Но если ей 19 лет, это прекрасно, это акт любви. Если ей 11 лет, это называется педофилией, и за это человек сажает, получает тюрьму, и это называется растление. Вот мне коммунисты напоминают, я прошу прощения, педофилов, которые взяли, так сказать, идею, еще не развитую, и начали ее насиловать. Результат мы знаем. Поэтому я понял, что для того, чтобы какая-то идея реализовалась, все-таки сначала нужно привести в порядок душу. Вот эти вопросы, решить вопросы с душой. А если мы стараемся решить вопросы сначала, в первую очередь, экономики, забывая о душе, то мы обречены на такой путь. И вот многие партии в России, они идут опять же по этому пути. Они забывают о том, что любая партия должна хотя бы хоть как-то виртуально допускать возможности заботы о душе человека. Когда она четко и строго ограничивается только материальным аспектом, это весьма плачевно. Вот партия «Родина», которая, так сказать, национализм, который вызывает у многих интерес, я ее тоже продиагностировал на радостях по поводу 9-й книги, там идет 5-7-кратное пожелание смерти людям в плане благополучной судьбы. То есть там нет зацепки за идеалы, но идет противовес. Когда идеалисты – самые страшные люди, как мы уже выяснили, для которых идеалы важнее любви. Почему? Потому что самый главный конкурент любви – это будущее. Потому что очень легко их спутать. Поэтому человек, идеалист, он очень легко делает перетасовку, и мы вроде бы идем к любви, а на самом деле уже пошли к идеалам, целям, и дальше начинается распад любви и жизни. Так вот, многие, чтобы выжить, не могут идти к любви, они идут в обратном направлении – деньги, прагматизм и прочее. И вот в этом плане у нас есть три пути. Одни партии тянут к идеалам, к светлому будущему, которые мы уже получали неоднократно, другие только к сытому благополучию, к деньгам, а третьи более-менее прагматично говорят, давайте успокоимся, решим какие-то проблемы. Вот это, в этом плане меня поражают политики многие. Вот он сидит, и два часа, вот я слышал, что политики, вот, ну как бы, ну опять же, про политику решил не говорить, но видите, как только цель поставить, сразу получается другое. Но все равно интересный такой взгляд, скажем так, политика с точки зрения биоэнергетики. Так вот, такая мысль была хорошая. Сейчас, секундочку. А про что я говорил-то? А, точно. Я их вообще не понимаю. Вот они говорят, я думаю, ну не, я же не дебил вроде. Вот он так красиво говорит, у него слова электорат, виртуально, и так, я думаю, что он хочет сказать? Бесполезно. Вот не понимаю, чего он хочет сказать. И вот, скольких я не слушаю, их понять невозможно. А почему? Потому что они сами себя не понимают. Вот этот момент, я убедился, что-то здесь как-то не срабатывает. Почему? Потому что он не знает, чему идти, только деньгами. Потому что политик думает о том, как завлечь человека. Дешевое пиво уже обещали, этот номер уже прошел. Да, партия вырвалась вперед. Жилище 2000 тоже получили. То есть человека нужно в чем-то убедить, потому что политик, он всегда говорит не то, что он считает нужным, а то, чтобы завоевать максимальные симпатии населения. Значит, у нас появятся хорошие политики только тогда, когда у нас будет грамотное население. И когда население поймет, что вот этому верить бесполезно. И этому тоже. Значит, и когда политик поймет, что нужно народу, тогда более-менее будет реальный какой-то курс и реальное понимание. Так что... Еще раз хотел бы что сказать, что пока мы верим в светлое будущее, нам его будет обещать. Пока мы верим в кусок хлеба только, нам тоже его будет обещать. Если мы понимаем, что должно быть что-то, все-таки в первую очередь интересы души соблюдены, тогда и политика станет другой, и все, соответственно, будет меняться. Так. Да. ЛДПР. Вы знаете, поразительно. Я думаю, почему ЛДПР, сказать, вышла на второе место. Там совершенно нет зацепки за идеалы. Но я думаю, вы это все понимаете. То есть, вот эта вот тема идеалов и обещаний, она всех настолько чувствуется, уже утомила, что все те, кто все время обещает светлое будущее, народ их перестал воспринимать. И это, скажу, определенное отрезвление, определенный правильный взгляд на вещи. Вот, это первое. Второе, ну, лидер ЛДПР, он же как ребенок. Он говорит часто то, что, так сказать, все политики никогда не говорят. Все, я еще говорю, вот, как ни странно, его я иногда понимаю. Всех остальных понять невозможно. Так что, чисто, так сказать, с обычной человеческой точки зрения, резон есть. Опять же, этим он выгодно отличается от всех других. Потому что сколько ни слушаешь, еще раз говорю, пытаюсь понять, все-таки, что хотят сказать политики. Сложно. Дело в чем, отдельных людей диагностировать, это уже понятие врачебной тайны. Вот. Ну, судя по его поведению, наверное, проблемы какие-то на тонком плане у него появляются все-таки уже. Вот так вот, что я хотел сказать. Подождите, опять мысль уходит. Сейчас, секундочку. А, так вот, политик часами говорит. Он говорит, вы знаете, нам не хватает на образование. Вот мы готовы ужать где-то вот эти 2%, да, мы немножечко меньше будем вынуждены выплатить учителям, но мы спасем пенсионеров. Да, а вот это еще нам не хватает буквально там одного, сказать, миллиона. Вот если бы мы сделали такую программу, и вот я слушаю часами, прекрасно, блестяще говорит человек. Другой говорит, вы знаете, нет, лучше давайте немножко дадим учителям, и все-таки вот заберем немножечко от военных. Почему? Потому что мы считаем, лучше немножко ужаться в самолетах самых лучших, но накормить учителей, и все-таки это дети, будущее. И вот я слушаю эти разговоры, они длятся часами, днями, неделями, годами. Прекрасно все говорят. Потом я слушаю. Путин выступает и говорит с газовщиками. Ребята, вы продаете газ по заниженной цене. А, извините, то, что составляет разницу, то есть реальная цена, если по заниженной, естественно, часть в карман назад возвращается. Мы же здоровые люди, понимаем это. Так вот, эта разница, которую вы кладете в карман, ребята, больше бюджета страны. Это я видел по телевизору. Начинаем считать. Значит, по нефти еще два бюджета плюсуем. Считаю аргументы и факты. Правительство и президент думали, что коррупция – это треть бюджета, где-то 20 миллиардов. Выяснилось – 35. Значит, чиновникам еще полбюджета в карман. Начинаем считать. Нефть, газ. Читаю аргументы и факты. Бюджет военного ведомства до сих пор закрыт. Непрозрачен. Если бы я это за рубежом прочитал, я бы сказал, если бюджет закрыт, значит 99%, что воруют. У нас 200%. Сколько еще могут приплюсовать? Полбюджета или треть? Не знаю. Но теперь смотрите. Вот политики годами говорят, как 1% отчепнуть от другого и дать другому. А в это время президент говорит, ребята, у нас бюджет 80 миллиардов, а 300 миллиардов у нас воруют, не додают в казну. Можно после этого верить каким-то политикам и публичным деятелям? Я поверю только тому, кто скажет, вот эти, из этих 300 миллиардов хотя бы половину нужно вернуть стране. И тогда будут наши дети нормально учиться, и тогда пенсионеры что-то получат. Кто об этом сказал? Об этом сказал президент. Еще Явлинский, правда, сказал, 10% всего бюджета, около 10 миллиардов долларов, правительство имеет свой личный фонд, который куда-то исчезает. Оказывается, у нас какие деньги в стране? Так вот, что получается? Кому я поверю? Тому, кто скажет, ребята, у нас есть запас, и все-таки мы попытаемся его использовать. То есть от теоретических выкладок перейдет к конкретной попытке распадающееся государство превратить в нормальное. Если это делает президент, если это делает партия, которая идет за ним, естественно, за нее все будут голосовать. И вот я еще раз хочу подчеркнуть, что я не могу понять политиков и тех, кто выступает по телевизору, почему? Потому что они берут какую-то тему, вот такую, и часами говорят о ней. Но эта тема бесполезна, она не подлежит решению, если не произведено каких-то кардинальных шагов в государстве. Так вот, когда мы все поймем, что должны быть какие-то радикальные действия, что в принципе сейчас делает команда президента, мы не сможем нашу страну привести в порядок. Если бюджет закрыт, значит на воровство мы обречены. Если у нас реально, так сказать, разница идет торговли с Западом на таких диких диспропорциях, значит, эти колоссальные деньги, которые идут в карманы частникам, а это ведь, понимаете, вот смотрим, вот таким образом делать деньги на газе, это нарушение законов? Да. Это 10-кратное пожелание смерти своей стране из-за кумирства денег и благополучной судьбы. Что может происходить с такими людьми? Это будет страдать страна, которая их такими сделала, и потомки до 10-го колена в определенной степени. Значит, что получается? Страна, если не может, помочь людям заботиться о душе и помогает, не препятствует их развращению, эта страна вредит себе и... К сожалению, она обрекает тех людей, которые зарабатывают огромные деньги вот так, обрекает их на вырождение их потомков. Да, он заработал 10-100 миллиардов, но на тонком плане его дети уничтожены до 10-го колена. Нужны им эти деньги? Если бы они это видели, они бы проклинали своего давнего, так сказать, прадеда или кого, который перекрыл им возможность счастья, любви, отношений ради тех денег, которые после миллиона долларов перестают иметь смысл. Деньги для нас большие, счастье только тогда, когда мы голодаем. Вот я, так сказать, прожил в советской власти все время, и для меня, я до сих пор заметил, только недавно я с этим начал справляться, для меня высшим счастьем был накрытый стол богато, потому что другого счастья не было. А сейчас мы уже понимаем, что накрытый стол – это ожирение. У нас понятия счастья начали меняться. Если принципы взять понятие счастья, то обратите внимание, То, что раньше было подвластно только миллиардерам и миллионерам, сейчас доступно, в принципе, практически всем. Поехать по путевке, вот скажем так, 20 лет назад поехать в Египет или там куда-то в какую-то экзотическую страну мог только исключительно богатый человек. Сейчас путевка вперед. Это естественно стало для нас. Приезжаем в этот Египет, садимся за стол, оглядываемся, сидит миллионер-миллиардер. Что, они будут есть что-то другое? Они едят, оказывается, то же самое, что едим мы. Более того, они едят меньше. Они на диете, а мы налопаемся, скользят позы. Значит, чем мы от них отличаемся? Только тем, что они пашут гораздо больше, у них больше денег, но эти деньги для них это, но еще раз говорю, это уже виртуальное счастье. Потому что истинно реальное счастье – это готовность работать, отдавать, любить и какие-то свои потребности. С питанием, путешествиями более-менее уже сравнялись. Значит, к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что истинное счастье располагается не снаружи, а внутри нас, в нашей душе. Вот этот момент начинает понимать и богатый. Вот я говорил, что на Западе пошла тенденция. Все сейчас косят, так сказать, под, но если не под нищих, то под очень таких бедных людей, все миллионеры. Это у них высший шик. А бриллианты все, вы знаете, носят. Знаете? Не носят бриллианты, только фианиты. А бриллиант лежит, то есть, причем там такой как бы уговор у всех миллиардеров, миллионеров. Вот если вот такой бриллиант, то точно такой должен у тебя лежать в сейфе. Ну, поди докажи, какой у тебя в сейфе лежит. Почему? Потому что обворовывает и так далее. Значит, у нас народ ходит с настоящими бриллиантами, а на Западе с подделками. И вот по такой схеме весь Запад развивается. И с едой там, еда у них не настоящая, и бриллианты. У нас пока все настоящее. Мы неплохо живем, в конечном счете. Так, ну что ж, переходим к запискам. Ну как, я вас обнадежил? Отлично. Так, вы считаете, что прививки полезны, но все-таки чья позиция, на ваш взгляд, более правильная? Родители, которые делают все прививки из страха, что ребенок может заболеть страшной болезнью, или родители, которые прививок не делают и решили для себя, если заболеют, то на все Божья воля. И зачем лишний раз колоть всякую химию? Но дело в чем? Дело в том, что прививки – это как раз не химия. Я приверженец всего натурального. Почему? Потому что у натуральных веществ есть энергетика и информация. Я с ней взаимодействую. Вот я говорил, в сухом вине свыше 600 видов различных соединений. В портвейне – 20. Так вот, когда человек пьет бокал сухого вина, идет информация, две вселенные сталкиваются. И для того, чтобы эту информацию переработать, идет информационная перетряска организма. Если вино сделано правильно, качественно, не убито неправильной технологией, то вот эта вот информационная война, так сказать, адаптация, она дает взрыв адаптации ко всему миру. Это другой мир, я к нему должен приспособиться. То же самое прививка. Это ослабленные бактерии. Это нормально, я считаю. А вот химия, она вредна. Поэтому, когда человек говорит, а я полагаюсь на волю божественную, ну, извини меня, завтра этот человек скажет, я на работу не пойду, я полагаюсь на божественную волю. И в магазин тоже. Что, на чем мы остановимся? Поэтому я говорю, поймите одну простую вещь. Раньше человек говорил, вот там Бог на небесах, он страшный. Потом человек стал понимать, Бог там где-то на небесах, но он не страшный, он все-таки иногда и пользу делает. Потом человек стал понимать, Бог, оказывается, он может хорошо к нам относиться. И вместо раба он стал себя называть, как бы, мы дети Божьи. А потом происходит трансформация. По мере того, как мы из животных все больше превращаемся в людей, вдруг мы с изумлением говорим, а Бог-то и в нас тоже. И значит, мои желания, они есть желания, которые идут из моего тела, поверхностного уровня, а есть желания, которые идут из моего божественного я. И их-то я не должен топтать. Вот есть гордыня, есть гордость. Гордыня – это отстаивание интереса своего тела, своих амбиций, это желание подчинить, подавить других. А что такое гордость? Мне говорят, съешь тарелку, я съел. Мне говорят, съешь вторую, я съел. Съешь третью, говорю, я не буду, какой ты гордый. Так извините меня. Так вот, гордость – это отстаивание интереса своей души. Вот если у человека нет внутреннего мира, который он должен защищать, то тогда он начинает открываться всем, и его в душу можно сделать с ней все, что угодно. Я каждый раз подчеркиваю, нужно внутри полное одиночество с Богом. Человек внутри должен общаться только с Богом. Значит, он должен быть внутри абсолютно одиноким. И мне недавно одна женщина, она блестяще сказала, говорит, слушай, а вот внутреннее одиночество, дистанция с людьми и свой внутренний мир, это одно и то же. Я говорю, да, это одно и то же. Так вот, когда я постоянно сохраняю свой внутренний мир и никого туда не пускаю, только Бог туда может войти, вот тогда я буду этот мир защищать. И поведение мое по защите этого мира, когда говорю, я не буду пить, ты меня уважаешь? Уважаю, но пить не буду. Это защита, понимаете? То есть я не хочу насиловать свою душу. И вот эти моменты, они каждому необходимы. Значит, во мне есть человеческое, но есть и божественное. И вот это божественное мы начинаем чувствовать в себе все больше. И в этом плане именно христианство дало четкую картину. Когда, ведь многие раньше говорили, во мне Бог, значит я Бог. Ну-ка, ребята, я Бог и царь. И дальше начинались проблемы. А христианство дало понимание, что вот человеческое и божественное не должны слипаться. Они иногда противостоят друг другу. Главные враги человека – домашние его, то есть самые близкие, самые, так сказать, рядом стоящие. Но это божественное в нас есть. И вот этот момент вычленения божественного из человеческого, оформления ощущения всего божественного «я», которому мы не должны душить человеческим, этот процесс сейчас идет. И мы его чувствуем, и это нормально. Поэтому, если вы внутренне непрерывно идете к Богу, если вы можете любую ситуацию правильно воспринимать, если по всем уровням вы держите любовь, вашему ребенку прививки не нужны. Потому что прививка – это информационная раскачка. Но если вас этого не хватает, может быть, все-таки сделать прививку и подстраховаться. Уже несколько лет применяю вашу информацию. Хотя фраза «подстраховаться», то есть насчет божественного и подстраховаться. Я еще раз хочу подчеркнуть. Человек, если внутренне всю энергию дает Богу и решает, так сказать, вот периодически мы должны забывать о человеческом и жить только божественным. В этот момент он может быть под абсолютной защитой. Но мы все-таки живем в двух логиках, божественное и человеческое. Наше тело тянет нас. И для того, чтобы мы ощутили божественное, мы должны работать, отдавать энергию. Мы должны периодически сдерживать свои желания. Мы должны преодолевать себя. И это все есть воспитание человеческого. Вот эта раскачка физическая, это раскачка информационная, это раскачка через задачу энергии, это есть воспитание человеческого. И в этом плане вот эта раскачка, которая идет через прививки, я считаю, она вполне допустимая. Несколько лет применяю вашу информацию. Почему люди набирают вес, вы объясняли. А почему худеют? За последние годы сильно похудел. В мышцах появилась слабость. Штанга и калорийное питание не помогают. Так может дойти до дистрофии. С женой та же ситуация. Посоветуйте, пожалуйста, в чем причина. Дело в чем? Дело в том, что я заметил, когда у человека идет программа самоуничтожения сильная, то он может с одинаковым успехом набирать вес при минимальной еде. И наоборот, много будет есть, а вес будет снижаться. Ну, значит, посмотрим. Так, что здесь? Что здесь? Здесь проблема серьезная с детьми. Тема критики друг друга в плане желаний и идеалов. То есть, если родители внутренне не умеют любить друг друга со всеми недостатками, вот видишь недостаток в любимом человеке, помоги ему этот недостаток исправить. То есть есть конфликт. Конфликт – это развитие. Без конфликта не бывает любви. Поэтому если у супругов нет конфликта, любовь уйдет. Супруги должны конфликтовать. Но они должны стараться победить друг друга. Мужчина побеждает, так сказать, силой, женщина побеждает слабостью. То есть каждый работает в своем режиме. Женщина медленно, незаметно, мужчина наскоком, прямо. Но все равно идет постоянная как бы борьба и какой-то внутренний конфликт, который через любовь обобщает их желания. То есть есть какая-то противоположная точка зрения, есть любовь. В конечном счете вырабатывается общая точка зрения. Вот это нормальное развитие. Если же есть четкое неприятие чего-то, вот если я говорю, я этого никогда не могу принять в другом человеке, это означает, этого не должно быть. Если этого не должно быть, значит, это должно умереть. Значит, полное неприятие другого человека и даже его отдельного качества – это непрерывную каждую долю секунды посылание импульсов на уничтожение другого человека. Чем это кончится? Программой самоуничтожения. Вот и все. Поэтому первое, что я вижу здесь – тема идеалов, тема повышенной требовательности друг к другу и всего остального, и загрузка детей. Поэтому учимся любить людей со всеми недостатками. Недостаток... У меня есть ребенок, я его люблю. Но у него есть недостаток. Так вот, многие отказываются от любви, а нужно попытаться исправить недостаток и сохранить любовь. Вот и вся ситуация. Это несколько, так сказать, недавно. Моя дочка маленькая, компьютер, если не запрещает, она подползает к компьютеру, начинает на все кнопки, компьютер, так сказать, едва дышит, потом идет восстановление, вызываем электрика. И недавно захожу, смотрю, что с компьютером странное, что-то там догорает экран, смотрю, сидит лихорадочно на все кнопки. Я подхожу, она встает и говорит, кажется, нет, я, пожалуй, пойду. То есть я говорю, да, пожалуй, иди. То есть раньше я раздражался бы и так далее. Здесь я понимаю, но ребенок хочет, ничего страшного. Я говорю, это умение понять, что у каждого есть своя картина мира, и что ее невозможно изменить сразу. Эта картина мира должна состыковаться с моей, должно быть развитие. Вот это очень важно. А когда я пытаюсь всех загнать только в свою картину мира, это дает жестокий конфликт. Мне моя знакомая поучительную историю рассказала. Вот я тогда понял, мы все не подозреваем, что мы живем только в своем видении. Мы считаем, вот как я вас вижу, так вы все видите. Ничего подобного, у каждого своя картина мира. Она говорит, я купила дорогой кулер, вот это электрообогреватель, прочитала все инструкции, включила, не работает. Я, говорит, сутки его, так сказать, пыталась изучить, бесполезно. Вызвала техника, 3 дня ждала, и перенервничалась вся. Пришел, за 5 минут починил. Сколько? 100 рублей. Говорит, да я вам еще заплачу. 100 хватит, и ушел. Она говорит, я в восторге, все работает. Листок он оставил, квитанцию. И там написано. Она говорит, я оставилась. Я говорю, что там написал? А говорит, там написано, неисправность электрического водонагревателя. Что сделано? Подключил к сети. То есть, вот в ее мировоззрении он должен быть уже подключен. И все, вот она в этом режиме и работает. Так вот, мы, еще раз хочу подчеркнуть, мы все живем в определенном своем мире. И это нужно понимать просто все на все. Ваши книги помогают жить и радоваться. Спасибо вам большое. Пожалуйста, помогите разрешить вопрос. На исповеди я сказал священнику о чтении ваших книг, о моей любви к женатому мужчине. Он такую проповедь прочитал, батюшка, и не допустил к причастию. Это все ужасные грехи. Душа моя сопротивляется против определения этих поступков как грех. Но об этом сужу не я, а Бог через священника. Я бы сказал, священник через Бога пытается судить. Понимаете, в чем дело? Священник по-своему прав. Поймите одну простую вещь. 2000 лет назад Христос давал определенное понимание. И говорили, что он от дьявола, и ему не верили. Почему? Потому что он рушил привычные, данные Богом заповеди. Вот Моисею Бог сказал, ты не сделал обрезание там на 6-й или 8-й день своему ребенку, и я тебе дам кары и наказание за это. Ветхий Завет, четко. Бог сказал Моисею. Что такое обрезание? Это есть усмирение желаний. В первую очередь, коренного желания, сексуального. Если это желание унижено, как бы сдержано, а вы знаете, сказать, в исламе иногда обрезание делают и женщинам, более того, делают специальную операцию, чтобы сексуальный акт был очень болезненным, чтобы не было концентрации на первородном грехе. Так вот, это позволяет отвлечься от главного жизненного удовольствия, продолжения жизни, секса, и больше думать о Боге. В этом есть резон? Да. Но когда человек больше был животным, это было необходимо, можно сказать. И 3500 лет назад это была заповедь дана Моисею, в Библии, как это читается, даже с угрозами и наказанием. Проходит время, Христос говорит, обрезание не нужно. Любовь, если умеешь любить, то есть вот это постоянное стремление к любви оказывается главная наша защита. И чем дальше мы развиваемся, тем меньше значат ритуалы. Нужно соблюдение каких-то моментов, да. Но когда мы пытаемся Бога познать только через жесткое соблюдение правил, тогда нам не нужна любовь. Я недавно был в Израиле. Я иду по улице. Идут 3 мальчика вот таких. Все в черных шляпах, с пейсиками. Вот я диагностирую одного. Многократная смерть в поле. Диагностирую другого. У него дети. полный завал. Третьего, с детьми полный завал. Сказать, стою в... Поехали на Мертвое море. Мужчина стоит спиной, тоже ортодокс, с мобильным телефоном. Я его диагностирую. У него многократная смерть в поле. Я видел, что идет колоссальный какой-то кризис в иудаизме, в ортодоксальном. Я не понимал, в чем дело. А потом я понял, это можно выразить одной фразой. Вот ортодоксы считают, что абсолютное точное выполнение всех правил – это гарантия божественного. Им не нужна любовь. У них огромное идет осуждение и ощущение превосходства над другими. Им любовь не нужна, получается, потому что им главное соблюдать правила. Так вот, именно эта тенденция, она накапливалась и становилась очень опасной, и уже 2000 лет назад это было видно. Поэтому Христос говорил, что любовь важнее всех ритуалов. Но это не означало, что наплевать на все ритуалы и отказаться от всех, сказать, обычаев и обрядов. Чем больше в нашей душе любви, чем больше мы ощущаем в себе божественное, тем меньше становятся значимыми ритуалы. Что здесь в ситуации со священником? Православие, оно четко пытается сохранить, в отличие от тех, кто пытался из головы интерпретировать христианство, и огромное количество сект, там, ереси, которое пошло, это как раз непонимание, может быть, интуитивно, того, что главные истины в религиозной лежат не в логическом аспекте, а на подсознательном плане. И многие как раз различные секты и прочее, они пытались головой понять Библию, и начиналась совершенно другая интерпретация. Так вот, я считаю, огромная заслуга православия в том, что оно сохранило христианство достаточно чистым и более-менее все заповеди. Но еще раз хочу сказать, как бы точно не выстраивались все правила поведения, если есть понятие любви, которое человек испытывает, то всегда будет борьба между каноном, который существует, и понятием живой любви. И всегда у человека будет борьба выбрать вот это чувство любви или пойти четко, строго по религиозным канонам. И именно Христос сказал, что любовь истинная, которую вы чувствуете, важнее канонов. Но здесь есть нюанс. Вот одна мне женщина говорила, я жила с мужем, влюбилась в другого, ушла к нему, почки чуть не отвалились. Сейчас развелась с тем, не живу с мужем. Почему? Потому что в данный момент она испытала чувство любви и одновременно вспышку желаний. Любовь давить нельзя. Она пошла за желанием. То есть она разводится в угоду своим желаниям. Значит, если есть любовь, ее давить нельзя. Я в этом четко убеждаюсь. Но если мы начнем, скажем так, если это чувство любви заставляет делать какие-то действия, я считаю, что нужно идти за этим чувством любви. Почему? Потому что как бы точно не была выстроена любая религиозная, скажем, догмат, всегда чувство любви будет с ним бороться, потому что любой догмат, как бы он правильно не был выстроен, он все-таки в человеческом аспекте существует. И всегда чувство любой живи будет с ним бороться, и в конечном счете, я не сомневаюсь, будет его побеждать. Поэтому священник, стараясь выдержать все каноны, по-своему прав. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что если бы я был просто теоретиком, я смотрю, как поле меняется, я смотрю, что происходит с человеком, который отказывается от чувства любви по каким-то там, или исходя из принципов, или исходя из каких-то канонов. Получается результат, так сказать, гораздо более худший. Поэтому в общем плане, скажем так, религия предписывает пост, предписывает сексуальное воздержание, религия предписывает не осуждать. Религия предписывает не бояться, не испытывать уныния, верить в божественную волю. Вот это все гениально, и этому надо следовать. А многие, так, ни в коем случае нельзя любить женатого, нужно четко ходить в церковь, и при этом костерит всех, осуждает, боится будущего. Так где же тут вера? Суть веры в сохранении любви, а не в следовании, вот, так сказать, в каждой ситуации каких-то там четких правил и прочее. Поэтому у нас часто, к сожалению, я считаю, получается и среди верующих, и среди религиозных деятелей, что они требуют поверхностного соблюдения религии и проваливаются в главном. Если взять в католичество, то там настоящая идет катастрофа. У католиков Даже сексуальный акт со своей женой – это грех. Поэтому, так сказать, там идет как бы отвращение, воспитывается отвращение к сексуальному акту. Дальше. Если с женой грех, что говорить о священнике? Он не должен жениться. То есть православным жениться можно, католикам нельзя. То есть попытка идет четко по Библии сделать человека, так сказать, ангелом. Что в результате? Сплошные педофилы священники. Значит, что получается? Внешне идет четкое выстраивание всех правил, а что внутри? А внутри любви-то и нет. Поэтому я считаю, что суть любой религии в приближении человека к Богу. В Библии сказано, Бог есть любовь. Если вам чувство любви, вот это внутреннее, которое есть, вы помогаете ему, не осуждая, не боясь, не переживая, заботясь о других, отдавая любовь и энергию. Чем больше у вас этого, тем меньше вам нужно обращать внимание на какие-то правила и жестко их выполнять. Вот это мое мнение, я пока в нем уверен. Смотрел по телевизору, как проходит исцеление сектантов, каплентов. Все ваши болезни я перекладываю на Иисуса. Пускай Иисус за вас болеет. Ну, халява. Почему считается, что Иисус взял на себя наши грехи? Ваша трактовка такой халявы. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что любой целитель, который лечит, он берет на себя проблемы другого. Почему? Потому что болезнь дается как исцеление души, и если человек выздоравливает от болезни, не исцелив душу, целитель берет на себя его проблемы. Иисус Христос отличался, так сказать, берем в аспекте целительства, тем, что Он в первую очередь обращался к душе и говорил о приоритете души над телом. Но вот эти сами факты колоссальных исцелений и так далее могли дать загрузку, мне кажется, даже несопоставимую с тем его пониманием, которое он давал. Почему? Потому что изменение нашей души, оно идет медленно. Понимание, что любовь выше всего, что душа приоритетна. А тогда, когда мы 100 лет назад, я смотрю фотографии, люди как животные, одеты, взгляд и прочее. А что было 2000 лет назад? Мы же там, уровень был несопоставимый с нынешним. И тогда убедить человека, я думаю, практически было невозможно. И для этого нужны были чудеса. Для этого нужны были все эти моменты. Но и при этом шла определенная загрузка. То есть, я думаю, в этом плане Иисус был обречен на вот через это целительство на какие-то серьезные проблемы. Я говорю сейчас как исследователь. То есть здесь есть божественный аспект, который не сопоставим ни с какой логикой. И я скажу так, я в религии не могу разбираться полностью, и ни один ученый никогда не разберется в божественной логике. Поэтому в данный момент я пытаюсь дать какое-то понимание как исследователь вот тонких планов. Так вот, часть проблем действительно Иисус Христос брал на себя. И за счет этого, то есть часть Он давал через понимание, человек выздоравливал, а остальное, что человек не дотягивал, Он брал на себя. То есть как бы была дана возможность подстраховки. Но рано или поздно этот процесс должен был остановиться. Но я считаю, что в силу нашего менталитета мы видим в том, что делал Христос, то, что мы хотим. Мы видим не то, что Он спасал души людей, и подчеркиваем часто не то, что Он спасал душу, помогая любить, а мы видим то, что Он наши грехи брал. И вот такой подход, представление, что Иисус Христос взял грехи только на себя, это в принципе не проблема Иисуса Христа, это наша проблема. Мы даже в святых и в моментах чудесных и божественных в первую очередь видим то, что нам нужно. Халяву мы хотим. Мы не хотим работать, мы не хотим меняться. Мы хотим получить, не заработав. И чем сильнее этот аспект усиливается, взял на себя наши грехи. Вот он какой взял на себя наши грехи. Значит, чем больше он берет наши грехи, тем меньше нам надо работать. И вот эта тенденция, я считаю, она имеет место быть, но когда начинает концентрироваться не на том, что он помогал спасти нам наши души, а на тем, что наши грехи взял, это как раз прагматический подход к божественному, а это уже ближе к магии. Вот такая моя точка зрения. Но дело в том, что как раз секты, они отличаются все повышенным прагматизмом, использованием. Вот чем отличается язычество? Еще раз говорю, язычник, он берет от башка. Вот я тебе молюсь, давай. Ну и, так сказать, а в мировых религиях этот аспект менее выражен. Хотя многие из нас именно по этой схеме, а не только местоположение. Я ж тебе молюсь, ну где там? Вот я, у меня женщина, сказать, в Израиле, я с ней общался, у матери рак лимфома мозга, рак мозга, как я понял, у дочки нет месячных. Я говорю, послушайте, у вас тема будущего, тема осуждения и критики людей, ну просто невероятная. Это пришло от матери. У матери постоянно была критика осуждения людей. Поэтому идет программа самоуничтожения, и блокируется она головой. Дочь ваша идеалистка. Она говорит, она сказала, в иудаизм такой серьезный пошла. Я говорю, правильно. Я говорю, вы знаете, какая главная проблема у иудаизма, вот особенно ортодоксальных? Она говорит, какая? Она говорит, смотрите, когда ортодоксальный еврей молится, он при этом твердо знает, Бог его защитит. Бог его спасет. В будущем он спасен. Он же все выполняет. Договор есть. Вот Бог пообещал в Ветхом Завете, если ты будешь делать, то будет то-то и то-то. Все. Я выполняю, Бог мне должен дать. Значит, что идет? Чем больше молится ортодоксальный иудей, чем сильнее одновременно с устремлением к Богу и к любви, он устремляется к желаниям, к будущему, к защите своей жизни. Закрыты у него эти моменты? Нет. Чем больше он будет молиться, тем больше он будет зацепляться за будущее. Что дальше? Я смотрю, любой ортодоксальный иудей в очках. Очки – это тема ревности желаний. Значит, я женщине объясняю. Если вы будете молиться Богу и искать защиты при молитве, чтобы ощутить Божественное, нужно ощутить, что вы беззащитны. Вам нужно отказаться от желаний, когда вы идете к Богу. Вам нужно отказаться от будущего. Вам нужно отказаться от своей защищенности, тогда вы божественно ощутите. А если вы молитесь с твердой уверенностью, что Бог обязан вас защищать, все. Человеческий аспект вы усиливаете, хотите вы или нет. Я это объяснил, что любопытно, вот это о картине мира. Она мне потом говорит, прошел какой-то срок, полтора месяца. Она говорит, у матери рассосалась опухоль, у дочери появились месячные. А невестка там жестко к матери относилась. И вот она говорит, тут невестка ко мне подходит и говорит, я мать люблю просто как свою родную. Она говорит, а я ей объясняю. Вот когда только мать заболела, ты ее полюбила. Я говорю, вы знаете, как это выглядит со стороны? Она говорит, как? Я говорю, смотрите, у невестки было жесткое неправильное отношение. Агрессия. Вы начали работать, мать стала меняться, вы стали меняться, у невестки изменилось отношение к вашей матери. Вместо того, чтобы поддержать в ней хорошее, сказать, да, ты молодец, в твоей душе любовь, что вы сделали? Ты такая сяка, ты все равно дерьмо. Вот ты ее полюбила только тогда, когда она заболела. Я говорю, что вы делали? Вы ее осуждали и презирали. Я говорю, я удивляюсь, почему, сказать, такие улучшения пошли. Потому что вы, по сути-то, посмотрите на себя, вы все равно, вы-то все равно хорошая, а она все равно плохая. Все равно между вами пропасть. Вы не ощутили, что вы с ней едины. А единство идет только через любовь. Я говорю, так чего же вы хотите? Кстати, у дочери потом пропали месячные. Так вот, что получается? Мы часто молимся. Все делаем, меняемся. А потом выясняется, что все это для чего? Ну, сами понимаете. Потребительство. Поэтому, если человек хочет ощутить истинную радость, он должен отказаться от шкурного потребительского отношения к Богу. Почему? Потому что тема желаний, тема целей, тема жизни – это все связано с нашим телом. Божественное за пределами нашего тела. Чтобы ощутить Божественное, нужно на какое-то время отказаться и принять и крах жизни, и крах будущего, и крах желаний. И еще раз хочу подчеркнуть, это легко сказать, но это очень трудно делать. И самая здесь, одна из распространенных ошибок, когда человек говорит, да я святой, все. Я же вижу, ну посмотрите, ну. Я как посмотрел, говорю, да, я вижу. Только я вижу совершенно другое. Вы видите себя вот здесь, а я вижу то, что у вас там внутри. Поэтому не увлекайтесь, сказать, самоуспокоением. Просто нужно дальше работать. Воплощаются ли души святых еще раз на земле или уходят в другие миры? Если воплощаются, то кем становятся? Понимаете, в чем дело? Дело в том, что загрузка приблизительно у нас всех одинаковая. Святым, святой – это не столько чистота души. Вот как раз самой чистой душой, считаю, обладают бизнесмены крупные. Потому что такое количество денег и власти удержать может человек именно с внутренней огромной чистотой. А святой – это не столько хороший характер, сколько правильное устремление. Оно бывает, кстати, как раз при определенных проблемах. Поэтому в святом главное не характер, а мировоззрение. Его готовность работать, его устремление к Богу. Вот это и его делает святым. И это помогает другим, тем, кто сделал ошибки, идти за ним. А когда он хороший, он говорит, делай, как я, смотри на меня. И нет ощущений, понимаете? Он святой, он такой уже есть, он чистый, а я грязный. Ну все, между нами пропасть. Поэтому за святыми именно шли, когда святой чувствовал свое несовершенство и преодолевал, и обучал этому других. А поскольку мы все приблизительно идем одной группой, то я думаю, что мы все-таки меняемся позициями. И когда человек, скажем так, вырывается вперед, то потом за ним подтягиваются остальные. И тот человек, который, скажем, 1000 лет назад был святым, сделав что-то, его подвиг всех поднял на этот уровень, и сегодня для нас это становится обычным, естественным качеством. Я слышал, что в 16 веке, по радио я поразился, в 16 веке, 4 столетия назад, если убивал кого-то в своей деревне, это считалось преступлением. А если искал кого-то из соседней деревни, все нормально. Вот, пожалуйста, уровень нравственности на тот момент. Так вот, я думаю, святые – это те лидеры, которые подтягивают за собой всех остальных. Поэтому мы все в какой-то степени немножечко святые. Мы на их плечах стоим, и мы не замечаем, как мы берем у них все это. Поэтому я думаю, что такой пропасти, как обычно представляют, вот святой, он там уже у Христа за пазухой сидит, такого нет. Мы все, вся Вселенная выходит из Божественного, и она вернется в Божественное. Поэтому мы все идем нормальной группой, и все вместе туда вернемся, и пропасти внутренней нет ни перед кем. А святой – это не тот, кто, так сказать, выше нас неизмеримо, и которому никогда не доберемся, а тот, кто просто помогает нам пройти какой-то путь и стать рядом с ним. В вашей 9-й книге есть информация, что после 2004 года будет запрещено лечить людей. Поясните, пожалуйста, что все здоровые будут. Вот с этим я не совсем согласен. Насчет, что все здоровые. Вот смотрите, когда я диагностирую вас, что я делаю? Я ухожу на тонкий план. Тонкие планы – это будущее. Если выхожу на тонкие планы в связи с будущим, значит, я зацепляюсь за будущее, правильно? И чем чаще я выхожу, тем больше проблем. Дальше. Я выхожу на тонкие планы с какой целью? Эта цель – помочь ощутить Божественное, помочь душе. Но здесь все-таки есть элемент прагматический. И в первые годы он у меня преобладал. Это желание какое? Сделать вас здоровыми, улучшить судьбу и так далее, и так далее. Значит, если во мне не закрыт прагматизм, когда я выхожу на тонкие планы, а лечение – это все-таки прагматизм, значит, с каждым мой выход на тонкие планы – это определенная загрузка с будущим. У меня усиливается зацепленность за будущее. У меня усиливается агрессия к будущему. Я будущее буду терять. В 91-м году я вышел на кармические структуры. То есть я впервые ощутил, я вижу в поле те структуры, которые не зависят от тела, а наоборот, тело от них зависит. Я видел, что эти структуры, когда я трогаю, начинают меняться характер человека, судьба, мировоззрение, физическое тело. Я понял, что я увидел то, что не видел никто никогда. Я понял, что поле, то есть душа первична, реально. В каких-то аспектах тела, но в первую очередь душа. Этот выход на тонкие планы мне давал эйфорию. Я понимал, что это огромное открытие. И я понимал, что оно мне даст много и денег, и возможность квартиру купить, и пиджак нормальный купить. А через полгода мне диагноз рак, метастазы, будь здоров. Что получилось? Мне закрыли будущее. Что я должен был делать в таком плане, если бы я был зацеплен? Я должен был или запить, впасть в уныние, или бояться, или весь мир как бы проклинать. Я хотел всем помочь, я хотел к Богу, а Бог меня взял и смерть дает. То есть я должен был возмущаться несправедливостью судьбы божественной и как бы обижаться. Вот я из-за людей погорел, всем хотел помочь, и вот меня за это наказали. Что я сделал? Я сказал, плевать на это будущее, если его нет, я это принимаю. То есть в критической ситуации я интуитивно повел себя правильно. И вот этот процесс прохождения возможной смерти и отказ от своего будущего позволил мне создать запас. Только после того, как я это принял, только после того, как я снял зависимость от будущего, мне можно было позволено туда проходить без особой опасности. Лет через пять я этот запас исчерпал. У меня пошли смерти. Я чуть не разбился в 95-м году, я вам говорил. Оказывается, моя возможная смерть, и это есть разрушение будущего. В принципе, я должен был погибнуть. Я когда моделировал ситуацию, я понял, что шансов выжить практически не было. Я понял, что я исчерпал свой запас будущего, залезая в него постоянно. Значит, мне его закрыли. Но через свою смерть реально и принятие этой ситуации я опять очистился и стал жить дальше. Седьмая книга. Опять ситуация, в которой я описывал. Шансов выжить практически не было. И я тогда понял, что первое. Вот я сейчас прием закрыл. Да, лето я принимать не собираюсь. Я понял, что мое проникновение в тонкие планы все более опасно, первое. Второе. От прагматизма надо уходить. Поэтому я всем говорю. Вы знаете, я смотрю только, как вы сохраняете любовь. Пять позиций. Что у вас с детьми? Что у вас с родственниками, с родителями? Смотреть бесполезно, если вы не в форме. Я бы раньше полчаса всех диагностировал, развлекался, смотрел, там, гулял в тонких планах. Сейчас я понимаю, это самоубийственно. Я вхожу на долю секунды, я выхожу. Так вот, за эту долю секунды я вижу всю жизнь человека. Вот в этом аспекте его отношения к главным величинам можно всю жизнь его уже рассказать. И каждый раз проникновение в тонкий план я чувствую все более опасно. Значит, мне либо, так сказать, процедуру смерти надо проходить, у меня как бы все меньше уверенности, что я пройду. Для очищения будущего. Второе, мне нужно ни в коем случае не делать прием, когда идет формирование будущего, это весна. Я раньше делал прием, а сейчас я понял, когда открывается желание весной, все, что связано с будущим, это просто погубить себя. Значит, нельзя весной делать никаких целей, никаких переживаний и надежд, никаких желаний. А это что? Это пост, голодание, уединение, отстранение. Я сумел... Когда у меня повышенный контакт с будущим весной, правильно его пройти, значит, может быть, летом или осенью я смогу принимать. То есть у меня уже начинается более грамотное отношение. Так вот, я был в Израиле, и ради интереса пошел к одной гадалке. Говорят, гадает потрясающе. Причем она на картах Таро гадает. А мне интересно, профессионал, сам понимаете, должен понять. Прихожу, со мной рядом дама сидит, которая переводит, она на нее смотрит без всяких карт. Ты, говорит, не замужем? Нет. А двое детей есть, вы не расписаны? Он говорит, да. Ну и дальше информация. Женщина сидит так. Я думаю, неплохо начала. Мне начинает гадать. Ну, сами понимаете, все хорошо, все нормально и так далее. Она говорит, какие-то вопросы есть у вас? Она мне что-то... Ну, в общем, какие-то такие нюансы. Я говорю, ну вот... Я говорю, можно ли издавать книгу в Израиле мою? Она говорит, что-то можно, что-то нельзя. Ну, я понял, то, что касается Христа, нельзя. Она говорит, ну, главный вопрос какой? Я говорю, вы знаете, мне только один вопрос волнует, насчет меня как-то... А вот у меня один есть вопрос, она говорит, какой? Я говорю, вот наш президент будет избран на второй срок или нет? Она говорит, как его зовут? Я говорю, так-то. Когда родился? Я говорю, ну, приблизительно так. Она сейчас посмотрим. Раскинула карту, потом говорит... Трудно сказать. Я говорю, что у него, говорит, есть один человек очень богатый, он столько денег заплатил, чтобы его скинуть. Так что, говорит, это под вопросом. А я тут как раз газеты-то читаю, там уже про этого человека все написали. Но меня удивило, что все-таки информация на тонком плане присутствует, работает, и человек, она просто, она ясновидящая, но она через карты как бы это все считывает. Я ее поле посмотрел. У нее идет многократная агрессия к людям из-за концентрации на будущем. То есть что? Постоянное проникновение в тонкие планы, где усиливает зависимость. И что дальше? И дальше начинается проблема. Вот почему было сказано в Ветхом Завете, если гадалка, астролог там гадает, так сказать, сожги там и так далее. То есть мы в будущее, когда проникаем, начинаем от него зависеть, мы не на любовь ориентируемся, а на будущее. Вот я узнаю, что в будущем, и начинается управление. Поэтому все, а кто такой целитель? Это тот, кто, проникая в тонкие планы, начинает смещать болезнь с одного плана на другой. Болело сердце, куда передвинем? На легкие. С легких, ну давай передвинем на судьбу. Только так и целители лечат. Если нет изменения к миру, если нет изменения души и характера, только передвижка. Иногда на детей сбрасывают. Есть суперцелители, они на общество сбрасывают. Я и таких видел. Вот. Так что все. Но, значит, все люди, кто усиливает, сейчас самое опасное, что это зацепленность за будущее. Потому что любой человек, зацепленный за будущее, в общем масштабе, может погубить человечество. Значит, все люди, зацепленные за будущее, будут уничтожаться. Это кто? Это идеалисты. Хотел сказать, партия Явлинская. Ну, скажем, выборы не прошли, это определенное моральное уничтожение. Так вот, это гадалки, астрологи, экстрасенсы, целители и врачи в том числе, кто слишком переживает за больных. Те, кто обещает светлое будущее, тот, кто осуждает, тот, кто боится, тот, кто унывает. Это все люди с проблемами. 8 лет назад бросила курить. Начались проблемы с дыхательными путями. 2 раза чуть не умерла. Задыхалась 3 месяца назад. Опять начала курить и опять чуть не умерла от удушья. Что-то перекрывает дыхательный путь. С чем это связано? Мне кажется, с детьми. Да, это связано с детьми, и эта тема как раз общей структуры, о которой я говорил. Дело в чем? Вот я недавно говорил с женщиной, рак груди. Я говорю, сколько у вас лет рак груди? 10. Она живет в Америке. Когда вы приехали в Америку? 11 лет назад. Я говорю, вы понимаете, с чем у вас связан рак груди? Она говорит, нет. Я говорю, вы не принимали Америку? Да. Вам не нравилось в Америке? Да. Вы не принимали свою судьбу? Да. Я говорю, все. У вас пошло глубинное неприятие страны и через нее всего мира. Это или сердце, или легкие, или грудь. Все. Поймите, что мир внутри божественен. Мы все едины, нет плохого. Хорошо, один человек сказал, погода может быть плохой и хорошей, но день хороший всегда. Нюанс. Так вот, примите любую страну, какой она есть. Вы в ней оказались, примите свою судьбу. Примите страну, примите мир, в котором вы живете. Она говорит, я делаю операцию, начинается осложнение. Убирая осложнение, начинается еще больше. Я говорю, пока вы внутренне, вы поймите простую вещь. Ваше сознание давным-давно приняло Америку. А ваше подсознание продолжает по инерции ее ненавидеть и вместе с ней весь окружающий мир. Примите, убедите свою душу в том, что нужно мир принимать. Что любая ситуация ведет к Богу. Каждый день повторяйте. Любая ситуация ведет к Богу. Я принимаю свою судьбу. Я полагаюсь на божественную волю. Любая ситуация ведет к Богу. Я принимаю этот мир с любовью. Просто повторяйте. Не можете молиться. Это молитва идет тогда, когда вы внутренне взлетели. Потому что когда в вашей душе грязь, туда не пролезете. Просто аутогенная тренировка. Приводите душу в порядок. И тогда уже не то, что, так сказать, вам не нужны, не будет последствий, но и вам и операции дальнейшие не понадобятся, и курсы, и так далее, и так далее. Она говорит, а можно мне на время вернуться там, сказать, там, где я жила? Я говорю, можно. Изменение ситуации позволяет вам легче принять этот мир. Когда вы в одном месте и им недовольны, вы уезжаете в другое, вам легче принять. Вот почему у многих, у кого изменялась судьба, у них проходила онкология. Почему? Потому что ты принял изменение судьбы, все, значит, ты внутренне изменился. Поэтому начинайте вот с этого. А так у вас идет неприятие, проблемы с легкими. Курение блокирует программу самоуничтожения. Какое-то время держались. А потом опять то же самое начинается. Так, ну, уже время-то мое истекает. Значит, сегодня в основном была часть теоретическая, ну, как обычно у нас. Эти записки я все беру, всю ночь их анализирую, и завтра буду отвечать на них и на новые записки. Но давайте еще несколько минут, давайте все-таки воспользуемся тем, что у нас есть возможность привести себя в порядок. И вот эти вот минус 7, минус 8, хуже смертельного, попытаемся, сказать, превратить в плюс. Итак, все моменты, когда нас лечили через боль, через потерю наших желаний, через потерю нашего будущего и через разрушение картины мира и нашей жизни. Мы проходим, мы сохраняем божественное, когда теряется человеческое, полагаемся на божественную волю во всем. Прошу. Хорошо. Я не буду смотреть, как изменилась картина, чтобы у вас не было ощущения целей, задач или удовлетворения от достигнутого. А просто желаю, чтобы это состояние вы так дальше и держали в своей душе. Спасибо, до свидания.